самом деле в глазах Артемиса появился опасный блеск. «Какой же это способ, мэм?» Она помолчала в нерешительности, не зная, как он воспримет ее слова. Потом слегка подалась вперед и понизила голос, хотя поблизости никого не было. «Я предлагаю обыскать дом мистера Питни, пока его самого там нет. Возможно, мы найдем что-нибудь интересное, какой-нибудь след, который подскажет нам, почему он уехал из города». К ее удивлению, Артемий согласно кивнул. «Отличная мысль. Несколько часов назад мне в голову пришла точно такая же. Вы слышали, что он уехал из города?» Он пожал плечами. «Кто-то упомянул об этом за партией в карты?» «Ясно. У нее сразу поднялось настроение». «Ну что ж, значит, мы с вами одинаково мыслим, сэр. Это радует, верно?» Он загадочно посмотрел на нее. «Да, радует, но не так, как хотелось бы». Мэдлин решила оставить эту реплику без ответа. У него было очень странное настроение. А впрочем, она плохо знала характер этого человека. Возможно, такая манера поведения была для него обычной. Она решила, что будет лучше не отклоняться от делового разговора. «Я думаю, нам надо забраться к Питни ночью», — проговорила она, размышляя вслух. «Это рискованно. Соседи могут заметить свет в его окнах. Нет, на мой взгляд, такой план неразумен». «Вот как». Она на мгновение задумалась. «Значит, вы предлагаете зайти к нему днем? А это не опасно. Сет Питни окружен высокими стенами. Как только я туда заберусь, меня никто не увидит». Пару минут Мэдлин переваривала услышанное, а потом взвелась от гнева. «Нет, погодите, сэр. Вы не пойдете туда один. Это мой план, и я сама его выполню». Глаза его сузились. «Я сам обо всем позабочусь. Пока я буду обыскивать дом Питни, вы будете сидеть здесь». Его властная самоуверенность вывела ее из себя. Она вскочила с кресла. «Я настаиваю на том, чтобы вы взяли меня с собой, сэр». «Послушайте, Мэдлин, меня начинает раздражать ваша привычка все время со мной спорить». Артемис с мрачным значением отставил в сторону свою пустую рюмку. «Вы поручили мне провести это расследование, и при этом оспариваете каждый мой шаг». «Это неправда». «Нет, правда. И мне это надоело». Она уперлась руками в бока. «Вы забываете свое место, сэр». Артемис остался неподвижен, только слегка бровью повел, но она поняла, что совершила роковую ошибку. «Свое место?» — повторил он с пугающей бесстрастностью. «Вам, конечно, трудно поставить меня на одну ступень с вами, ведь я всего лишь жалкий торгаш». Во рту у нее пересохло. «Я имела в виду ваше место в нашем деле», — поспешно сказала она. «Поймите меня правильно. Я вовсе не хотела сказать, что вы не джентльмен только потому, что...» «Только потому, что я торговец мечтами». Он встал с ленивой грацией кота, завидевшего в траве мелкую пташку. «Ваше дело здесь ни при чем», — заверила его Мэдлин, стараясь придать голосу побольше убедительности. «Рад это слышать, мэм». Он разжал левую руку и с тихим звоном уронил на стол маленький предмет, который крутил во время разговора. Со своего места Мэдлин не могла разглядеть, что это такое, но ей показалось, что она увидела блеск золота. Артемис подошел к ней. Она резко перевела взгляд на его лицо. «Артемис, очень любезно с вашей стороны, что вы смотрите сквозь пальцы на мою непрестижную работу, мэм». Он сухо улыбнулся. «Однако вы не можете позволить себе быть слишком разборчивой, не так ли?» Она отступила на шаг и уперлась спиной в стену рядом с мраморным камином. «Сейчас не самое удачное время для продолжения этого разговора, сэр. Пожалуй, будет лучше, если я пойду наверх. Мы обсудим план обыска дома мистера Питни за завтраком. Уже ночь». Он подошел к ней вплотную и уперся большими ладонями в стену по обе стороны от ее головы, отрезав путь к отступлению.